в умелом, отягченном знанием поцелуя. «Уф, хорошо, а то, что доктор прописал, — сказала она. Глухая ярость охватила Альбера Пенселе. Он злился на Иоланду за это катастрофическое превращение, словно она и в самом деле была в нем повинна. Он презирал ее за то, что она так перелицевалась. И он жалел ее, потому что она не испытывала ни малейшего сожаления. «Вы какая-то бойбаба», — процедил он сквозь зубы. «Но вы забыли одну вещь. Здесь командую я. И я вас скручу. Я вас сломаю». Она тупо захохотала, крикнула «Заткнитесь!», и он вскинул руку, собираясь дать ей пощечину. Но завершить движение не успел, так как звонкая оплеуха обожгла щеку ему. «Слишком нежно, малыш», — сказала девушка. Затем она встала и зашагала прочь, громко и фальшиво насвистывая припев шансонетки. После этого происшествия Альбер Пенселе пережил мучительные часы. Он оплакивал свою угасшую страсть. Он проклинал профессора Отто Дюпона, и он поклялся себе завтра же сбежать из клиники. Однако какое-то непонятное малодушие все еще удерживало его в этом месте. Более того, он искал нечаянных встреч с Иоландой, ждал, когда она выйдет из флигеля, отведенного для женщин, смотрел, как она, дымя сигарой, прогуливается вдоль решетки. И всякий раз, стоило ему только увидеть ее, некая сладостная нервная дрожь пробегала по его телу. Очень скоро он вынужден был признать, что любит ее, несмотря на ее новый облик. Этот темперамент амазонки, который его бесил, это застегнутое лицо, которое его печалило, скрывали иную, тонкую натуру. Скрывали загадочное и нежное лицо, обаяние которого по-прежнему действовало на него. Уколы профессора Дюпона заморозили поверхность этого существа, но как цветок подснежника, под замерзшей поверхностью, спрятанный в глубине души источник тепла, жизни, любви, наверняка остался неповрежденным. Альбер Пенселе мужественно помирился с Иоландой, принял ее причуды, переносил ее болтовню с мученической отрешенностью провидца. Он видел в ней то, чего не видела она сама. Он попытался объяснить ей ее. Она не поняла и обозвала его интеллектуалом. Впрочем, несколько дней спустя и самому номеру 14 пришлось сменить личность. Мечтатель, введенный в неверной дозировке, обернулся ипохондриком. А тем временем клиент профессора отменил свой заказ, и Отто Дюпон счел нерациональным корректировать получившийся характер испытателя, номер 14. Иоланда Венсан отнеслась к происшедшему обновлению с юмором. «Для меня, — сказала она, — любовь — это борьба. Неужели же я буду бороться с какой-то маской?» «Вы правы. Я себе отвратителен», — всхлипывал Пенселе. «Несчастный я человек, я вас не стою. Ах, если бы только у меня хватило мужества убить себя!» Охваченная жалостью, она постаралась добавить ему уверенности и мужского достоинства. Однако она уже не смогла успешно завершить свой курс воспитания, так как вскоре сама превратилась в сосредоточенную, немного монашку с предрасположенностью к математике. С этого дня Пенселе ее больше не интересовал. Он таскался за ней, посылал ей жалостные письма и, наконец, даже попросил Фаустена Чрево вмешаться и замолвить за него словечко. Но на следующий день стал прожигателем жизни, привыкшим к успеху у женщин и страстным картежником. Ошеломленная и обольщенная Иоланда попыталась вновь сблизиться с ним. Он обращался с ней пренебрежительно, демонстрируя свою наглую повадку профессионального Дон Жуана, и бросал ее ради того, чтобы поволочиться за санитарками. Он не пропускал ни одной женщины этого заведения. Он останавливал их при встрече, брал за подбородок и бархатным голосом произносил: «Ах, эти глаза, в них хочется утонуть». Но в самой глубине его существа оставалось живой.